На великорусское советское население лагеря приходилось около 40%. Из них не более 2-3 человек, осужденных за сознательные действия против советской власти, вроде, например, расклейки листовок. Остальные за неосторожное или неумеренное проявление недовольства бытовыми условиями. Отдельно следует указать на настоящих уголовников, после двукратного побега осужденных по статье 58, пункт 14. Побеги квалифицировались как злостное непризнание приговора советского суда. Таким образом, группа человек в 20 убийц-рецидивистов оказалась также среди квалифицированной политической массы заключенных особых лагерей. Легко можно предположить, что такие группы, в которой, конечно, не было ничего специфически антисоветского, умышленно внедрялись в контрреволюционную среду с целью помешать созданию внутрилагерной сплоченности. Можно было также наблюдать, что национальности распределялись по всему строительному участку озерлагерей равномерно. Относительно немцев мне удалось установить совершенной точностью от 25 до 30 человек на каждый лагерь. Так как я переменил в этой системе 8 лагерей, то мог наблюдать это правило с некоторым приближением и относительно иных национальностей. Социальный состав великорусских заключенных, меньше зависящий от последствий войны, не является собой какой-либо специфической социальной группы. Это вся Россия. Здесь были инженеры, благополучно работавшие на советском строительстве и споткнувшиеся на чуждости советским идеям, перестал проявлять политическую активность, избегал общественной нагрузки, отмалчивался на собраниях, недостаточно щедро подписывался на займы и так далее. Начинают следить за каждым его шагом, за каждым словом. Незаметно накапливается в тайниках МВД достаточный материал, который сразу обрушивается на голову ничего не подозревающего инженера или хозяйственника. Сидят и бухгалтеры, не сумевшие или не хотевшие оформлять цифровые материалы так, как это нужно было высшему начальству для предстоящих отчетов о достижениях и выполнении планов. Такая неумелость также приравнивается к саботажу, за которым следуют подслушанные разговоры с контрреволюционным уклоном. Я не говорю здесь о простых служебных подлогах или растратах. За это в специальные лагеря не посылают. Эти бухгалтеры рассказывали о нерентабельности производства, отягощенного чудовищным бюрократизмом и распухшим административным аппаратом. Особенное раздражение проявляют старые бухгалтеры, работавшие по этой специальности до революции. Молодые думают, что так и надо, что иначе невозможны отчетность и управление. Были студенты, не проявившие достаточной общественной активности сверх учебных занятий. Вступая по этому поводу в конфликт с руководящей комсомольской ячейкой, они наживают себе врагов среди влиятельных парторгов и попадают под наблюдение, неизбежно заканчивающееся лагерем. Вообще можно утверждать, что каждый советский гражданин, не исключая и видных теоретиков марксизма, попадая под лупу долговременного наблюдения, оказывается виновным в антисоветских высказываниях. А чтобы попасть под эту лупу, достаточно любого предлога, хотя бы просто плохих отношений с влиятельными людьми. Среди заключенных студентов встречались также и целые группы, наказанные за участие в самостоятельных научных кружках для изучения таких опасных предметов, как литература или философия. Среди них есть и комсомольцы. Эта молодежь крепко стояла на марксистско-ленинской платформе. Преступным является попытка уйти в науку от неусыпного наблюдения партийного руководства, так как, раз студент начинал думать свободно, он неизбежно впадал в преступные уклоны. В лагерях эти молодые люди, по большей части, окончательно теряли свою советскую платформу. Рабочие попадали за критику производственных порядков, обманутые кажущейся свободной критики, каковая на самом деле есть лишь инсценировка, заменяющая начальственный разнос. Критиковать можно лишь тогда, когда дан сигнал от партийного руководства. Инициативная критика обязательно приводит в лагерь. Попадают рабочие из-за уклонения от почетных командировок в глухие места Сибири или в Центральную Азию за скупые отчисления по займу. Даже прогулы и самовольные отлучки могут при нажиме партии или МВД довести до квалификации по 58 статье. Среди заключенных крестьян, кроме обычных ворчунов, статья 58, попадались террористы, то есть покаранные за расправу с деревенскими коммунистами. Было несколько газетных работников за уклонизм, выразившийся в неповоротливости при новом изгибе генеральной линии. Типичный пример такой неповоротливости произошел с редактором «Иркутской правды», который поместил хвалебный фельетон в честь Берия в тот самый день, когда «Московская правда» сообщила о его аресте. Встречал я и больших советских ученых, сидевших также за уклонизм, троцкизм и прочее. Не следует из этого заключать, что существуют такие советские ученые, которые позволяют себе самостоятельность. Но если тот или другой из них поссорился с кем-либо из крупных партийцев, полагаясь на свой авторитет советского ученого и на свою прочную позицию правоверного коммуниста, то найти уклонизм при помощи МВД очень нетрудно. Для этого достаточно порыться в работах ученого за прошлые годы. Там всегда найдется что-нибудь такое, что сегодня уже является порочным и преступным. Мне известен как раз такой случай с профессором марксизма-ленинизма Ростовского университета Гинденом. Самую большую группу советской молодежи составляют военные, попавшие в немецкий плен и там перешедшие на немецкую службу. Статья 58-Б. Из этой категории часть действительно поступила к немцам только ради улучшения пайка. Но другая часть, несомненно, по убеждению, что во рядах немецкой армии бороться против советской власти. В лагерях эти две группы неотличимы по мотивам психологическим и тактическим. Они все играют роль заблудившихся и раскаявшихся. Режим особых лагерей тайшетской системы является режимом каторжным. Охрана лагерей доведена до крайней строгости. Постовые на башнях рапортуют: «Пост номер такой по охране врагов народа сдал или принял». Бараки зарешетены и на ночь запираются на замок. Внутрь вносится параша. Все заключенные носят огромный личный номер на спине и на ноге. Всех чинов охраны и администрации, вплоть до рядовых охранников, величают гражданин-начальник. При проходе гражданина-начальника нужно каждый раз вставать. Но не приветствовать словами – это было бы дерзостью. В сутки 4 раза выстраиваются для поверки. Наружная охрана располагает помощью специально дрессированных собак. Конвой на работу усиленный. На работах никогда не смешиваются с вольными. Кстати сказать, вольных в тайге нет совсем. Есть только поселенцы или так называемые вольные поселенцы. Все они репрессированные и сосланы целыми семьями для работы в тайге. В окрестностях нашего лагеря находились целые деревни, высланных из Бессарабии. Даже чины МВД администрирующие лагеря находятся здесь в штрафной командировке. Каждый лагерь имеет собственный движок, то есть электрогенератор, работающий на газолине для освещения лагерных помещений и зоны. Режим требует яркого освещения в бараках. Выключателей не полагается. Лишь один рубильник находится на вахте. Но фактически осветительная энергия движка незначительна, и потому в бараках ночью иногда успокоительная темнота. В случае прекращения тока для зоны немедленно пускаются в ход осветительные ракеты. Кроме того, зона снабжена заготовленными факелами. Ими, однако, не рискуют пользоваться из-за опасности пожара. При всей строгости лагерей для врагов народа здесь чувствовалось некоторое улучшение питания по двум причинам. Во-первых, в Восточной Сибири ввиду суровости климата положен усиленный паёк. Хлеб 800 грамм, сахар 17 грамм, мясо 80 грамм, зелени и картошки 800 грамм. Во-вторых, этот паёк действительно выдается почти честно, чего в лагерях ЭТЛ и ЭТК никогда не было. Второе явление чисто хронологическое. В 1950 году воровать стали меньше, чем в 1945 году. Советская власть вела беспрерывную борьбу против воровства в лагерях, и эта борьба, хотя и очень медленно, но стала уже давать результаты. Поголовная, прежде дистрофия, стала явлением единичным. Главным образом, это были незалеченные последствия заболеваний прошлых лет. Новых заболеваний дистрофией не наблюдалось, но симптомы частичного авитаминоза на почве однообразия пищи продолжались. Очень большое количество больных и инвалидов и, следовательно, снижение рабочей силы лагерей давно уже обратили на себя внимание властей. Значительно усилился медицинский надзор и медицинская помощь. Но это улучшение касалось только рабочей силы, так как импульс улучшения был не гуманитарным, а утилитарным. В конце 1949 года я заболел желтухой, а затем и туберкулезом легких, и имел возможность 6 месяцев наблюдать жизнь и лечение в лагерной больнице.